Я все перенесу, я все смогу. С тобой, Иисус, мне нечего бояться. И в зной, и ветер, в страшную пургу я за руку твою буду держаться. Ведь ты сказал, все с вами во все дни, а значит, будешь ты со мною рядом. Не устрашат ни ветры, ни огни, ни сатана не запугает адом. Я все смогу, ведь я твое дитя. А ты, Отец, ты больше меня знаешь. И за тобою по следам идя, я рада, что меня не оставляешь. Я все смогу, ты только будь со мной. Веди меня своей рукой незримой. Мой Бог и Царь, Спаситель Всеблагой, и буду я с тобой непобедимой. Аминь.